Глава 40. Оборона Северграда. За час до наступления полнолуния, оставив плотное тело, князь Верес вступил в чертог зала снов. Будто бы все собравшиеся здесь знаменные правители ждали именно его. Разом смолкли все разговоры. На князя устремились внимательные напряженные взгляды, однако подойти к нему пожелала одна только Карина, королева Горностаев. «Я сейчас опять что-то узнаю последним». Нарушив полную тишину, Верес попытался шуткой снять всеобщее напряжение. «На меня смотрят так, будто у меня рога выросли». Карина взяла его за руку и отвела в сторону от посторонних ушей. «Они все уже знают, что треклятый бык Фарадор сколотил против тебя альянс, а Средиземье дает ему в помощь большое войско. Разве его уже приняли в торговый союз?» Верес вслед за Кариной понизил голос. «Он уверен, членство в союзе у него в кармане и ждать более не желает». Вот как. События начинают разворачиваться стремительно. Верес задумчиво обвел взглядом собравшихся правителей. Они делали вид, будто утрачивали к нему интерес и возвращались к прерванным разговорам. «Если я правильно понимаю, он теперь притязает не только на твои холмы». «Не только», — мрачно подтвердила Карина. «Я думаю, он затеял передел всех северных земель. Мои разведчики донесли, большое войско вышло из Средиземья, и идет оно не ко мне, а к Северградской крепости». «Что ж, умно. Все-таки сначала он решил свалить меня. Тогда ты станешь для него легкой добычей. К тому же, кто владеет Северградом, тот владеет Севером. А как же Азум? Сам знаешь, князь. У Азума других проблем хватает. Тем более, что из крепости его войска и так уже выбили». «Да, понимаю», — согласился князь. «Если Азум не сможет вернуть себе Северград самостоятельно, то, не моргнув глазом, пойдет на сделку с Фарадором. Вот и я так думаю». Увидев, что к ним направляется Вакула, царь Вепрей, они замолчали. Вакула выглядел уставшим и озабоченным. «Наслышан о коварном предательстве», — сказал ему Верес, пожимая руку. «Меня крепко прижали», — согласился Вакула. «Я слышал, Верес, у тебя тоже назревают неприятности. Но, увы, помочь тебе в этот раз вряд ли смогу». «Я понимаю, Вакула. Главное, сам продержись», — ответил ему Верес. Вакула кивнул и развернулся. «Все повторяется», — упавшим голосом сказала Карина, когда Вакула от них отошел. «О чем ты? Все как и 100 лет назад, когда они разрушили твой город. Ты снова остался без союзников, а я опять ничем не смогу тебе помочь». «Сможешь, Карина, поверь. На этот раз сможешь. Что мы сможем вдвоем? Вон видишь лисьего барона? Смотрит сквозь нас, как будто мы пустое место. Уверена, Фарадор уже перетянул его на свою сторону». Ей снова пришлось замолчать, потому что лично Азумхан направлялся к ним. «Твоя щепетильность, князь, опять сослужила тебе плохую службу», — начал он вместо приветствия. «Ты так ратуешь за свою независимость и самостоятельность, что раз за разом остаешься без союзников. А разве мы с тобой не союзники, хан? Пока выполняем взятые обязательства союзники. Однако я еще не видел обещанных поставок. Ты задерживал обозы, когда поставлял оружие бесплатно, но задерживаешь и платные. Ты пока еще не заплатил ни копейки, Азум. Но будет срок. Посмотрим». Хан оценивающе посмотрел на Вереса и развернулся, направившись прочь. Карина неодобрительно покачала головой и, оглядываясь на уходящего хана, зашептала. «Азум тоже снял с фронта приличное войско и отправил к Северграду. Думаю, хочет поспеть туда раньше Фарадора. А что, уже известны точные даты? Фарадор назначил следующий вторник, и к этому времени он там будет вместе с наемниками Средиземья. Можешь не сомневаться. Ну а хан, если он до сих пор не понимает, что время его владычества на севере закончилось, тем хуже для него». «Значит, следующий вторник», — раздумчиво подытожил князь Верес. «Карина, ты права, по крайней мере в том, что и на этот раз все тоже решится у стен Северграда». «Все верно, князь, там соберутся все. Что ты будешь делать?» «Я выдвигаюсь кратчайшим путем по Бунаре. Ко вторнику успею. Подходи и ты туда тоже. Твое войско нам пригодится». «Поняла. Буду ко вторнику». Взгляд королевы был полон обреченности. «Мы примем сражение. Я сделаю все возможное, чтобы избежать кровопролития. Ты мне веришь?» «Конечно, верю. Сделаю, как ты сказал», — Карина вздохнула. «А это еще кто по твою душу?» «Ему-то что надо от тебя?» К ним приближался черепаший принц Бонифан. «Я вижу, отметились еще не все желающие сплясать на моих костях», — ответил князь негромко. «Вы так и не нашли вора, похитившего ценнейшие сведения», — резко заявил Бонифан. «А может, не собирались его искать? Теперь это уже не важно. Я буду вынужден предпринять ответные шаги». «Ну, вора не нашли, но ценные сведения мы вернули», — сказал князь. «Но я подозреваю, для вас это было не важно с самого начала. Так что я тоже буду вынужден предпринять ответные шаги». «Всякое здание имеет лицевую сторону, и потому улицы так и называются, что проходят у лица домов. Другое дело обратная сторона дома, выходящая на задворки. Она припрятана от людских глаз и подчас очень сильно отличается от показной лицевой. Главный офис объединенной зерновой компании не был исключением. На выходящей на площадь стороне с огромной вывеской большие широкие двери всегда зазывно открыты посетителю. Задняя же часть дома прикрыта заборами и пристроями. Если там есть двери, то они всегда крепко заперты и открываются только по пропускам, и только ограниченные порядочному кругу лиц. Именно такую дверь и раскрыли, чтобы впустить одного единственного посетителя, а впустив, сразу же заперли на крепкий засов. «Приветствую вас, князь», — вежливо поздоровался директор. «И, надеясь на ваше понимание, прошу извинить, что попросили вас пройти не через парадный вход. Ваша предусмотрительность полностью оправдана», — Верес слегка наклонил голову. «Рад вас видеть, директор. Благодарю за понимание». Директор в полуоборот повернулся к человеку, прячущему лицо под капюшоном серой хламиды, и бросил ему короткое «Ведите». Верес вместе с директором спускался в подземную часть офисного здания. Его удивляла и глубина этих подвалов, и их молчаливый, скрывающий лицо провожатый, первый увиденный Вересом человек компании, не одетый в зеленую униформу. Они одолели несколько ведущих вниз лестничных пролетов, прежде чем провожатый остановился у двери с тяжелым засовом. Он отворил ее, пропустил Вереса и директора, вручив им зажженные факела, и закрыл за ними, оставшись снаружи. «Меры предосторожности, князь. Видно было, что директор чувствует себя здесь неуютно, хотя и довольно уверенно, как человек не раз здесь бывавший. Прошу сюда». Директор провел князя по узкому коридору, и по ударившему в нос особому запаху, князь догадался, что его привели в узилище. Остановившись у одной из дверей, директор закрепил свой факел в стенной скважине и отворил засов, врезанного в дверь небольшого окошка, какое используют для передачи узникам пищи. «Заходить в камеру не будем», — сказал директор. «Это небезопасно, да и необходимости в этом нет». «Уверен, что это так», — согласился князь. «Думаю, тот, кто находится внутри, уже был допрошен». «И весьма тщательно», — подтвердил директор и отворил окно. «Тем не менее, я хочу, чтобы вы увидели его лично». Верес кивнул и заглянул внутрь камеры. На узком деревянном топчане сидел некто очень маленького роста, в котором Верес опознал представителя племени дайкаров. «Этот нелюдь — наемный убийца», — сообщил директор. «Он был захвачен бойцами альянса Азумхана в прифронтовых землях. Когда мне сообщили об этом, я сразу заинтересовался. Адепты гильдии Кобры крайне редко и только в исключительных случаях берут заказы за пределами Средиземья. Я решил выкупить его, не считаясь расходами и не прогадал. Надеюсь, вы уже догадались, по чьему контракту он работал». «Ничего, кроме косметической компании, не приходит в голову», — Верес шутливо развел руки в стороны. «А ничего другого и не нужно», — директор усмехнулся. «Правда, он оказался всего лишь исполнителем и почти ничего не знал. Ну, кроме разве имени своего связняка». Директор закрыл окно на засов и подвел Вереса к соседней двери. Отворив точно такую же форточку, он жестом предложил князю заглянуть и в эту камеру. «А вот тот, под чьим руководством работал убийца дайкар. Это островной эльф, хотя и не похож на первый взгляд». Верес оглядел нелюдя, действительно мало похожего на эльфа, вероятно из-за сильно осунувшегося лица и болезненно-бледной кожи. Однако это лицо показалось князю смутно знакомым. Во всяком случае, он точно видел такую крашеную белую челку. «Поверьте, князь, это не мы его так отделали. Он был при смерти, когда попал к нам. Получил смертельную рану во время нападения на корабль одного купца по имени Рибус». «А, пройдоха Рибус», — припомнил Верес. «Полагаю, за эльфа он содрал с вас не меньше, чем Азум за дайкара». «Не в этот раз», — улыбнулся директор. «Знаменитое заячье чутье его подвело. Рибус принял эльфа за обычного пирата. Однако надо отдать Рибусу должное. Его чутье все же подсказало ему, что эльф может оказаться полезен, и он не дал ему умереть. Скажите, директор, а как зовут этого эльфа? Иллирион». Звук директорского голоса отразился от стен, заставив эльфа вздрогнуть. Он подтвердил, что работал по указанию высокопоставленного чиновника косметической компании. «Но не это самое главное, князь. Вы хорошо знаете географию юга? Вы о том, с кем граничат на море островные эльфы? Именно. Их ближайший сосед – архипелаг черепашьего народа. И Иллирион прежде всего работал на черепашьего принца Бонифана». «Отличная работа, директор», – похвалил князь. «Теперь полностью сошлись все части головоломки и подтвердились все мои подозрения. Мне остается задать вам один единственный последний вопрос. Вы в деле? Наш вариант контракта уже ждет вас у моего старшего секретаря». «Отлично!» – Верес силой сцепил ладони. «Реки уже начали вскрываться. Я должен закончить здесь делами и как можно скорее попасть на север». В предгорьях Белроги стоял самый конец зимы. Ледоход уже покатился с юга по рекам, постепенно подбираясь к истокам. И хотя само озеро Источное еще было сковано крепким льдом, многие из защитников ледяной крепости начали переживать, что пройдет еще 3-4 недели и она растает, снова превратится в старые развалины, а их усилия окажутся напрасными. Другие, подустав от ожидания, стали думать, что раз Азумхан до сих пор не прислал войско, то, видимо, уже и не пришлет. Но ошибались и те, и другие. Войско Азума пришло на ладьях, как только реки частично освободились ото льда. В одно утро разведчик из Макаркиного сводного отряда прибежал к воротам крепости. Ему спустили сверху лестницу, и как только он влез на стену, сразу закричал: «Идут! Они идут!» Его отвели к Васе, и он рассказал, что войско прибыло по Ханаре на ладьях и сошло на сушу в двухдневных переходах отсюда, потому что выше лед еще не сошел. Всего в войске следопыты насчитали 800 бойцов, из них 100 конная. Разведчик торопился как мог, так как ханское войско шло быстро, и по его прикидкам, к завтрашнему утру будет у крепости. Все вроде было на несколько раз проверено-перепроверено, и все равно, в последний день перед боем поднялась суета. Макар со своим отрядом выступил в леса заранее, чтобы еще раз освежить ловушки и схроны. Те, кто оставался ворвался в крепость, кинулись проверять метательные машины и боеприпас, личное оружие и снаряжение. А утром следующего дня, как и предполагал разведчик, к крепости пришло войско. Бойцы Азумхана шли сотня за сотней прямо по ледяному руслу реки. Они ничуть не таились, наоборот, шли открыто, показывая превосходство числом и законным правом. Шли не воевать, а карать, ставить взорвавшихся нелюдей на место. Выйдя на озеро, они выстроились четкими квадратами сотен в полуверсти от крепости и видны были как на ладони. Выглядывая из-за края крепостной стены, Вася мог различить выдыхаемый из лошадиных ноздрей порог. Показывая выучку, войско почти не издавало звуков. Слышались только рубленные короткие приказы сотников да лошадиные всхрапы. Защитники тоже хранили молчание. Не зря Вася гонял их по крепостному двору, прививая начатки войсковой дисциплины. Заняв боевые позиции, они деловито ждали Васиного сигнала. На обзорную площадку к Васе забрался Аким, пригибаясь, чтобы остаться незамеченным. Он тоже всмотрелся в пришлое войско. «О, серьезные парни!» — сообщил он после короткого осмотра. «Полк змеиной петли. На стяге у них, видишь, змейка будто в кольцо свернулась. Знаменитые бойцы. Я про них слышал». Аким вытянул шею повыше, пытаясь рассмотреть еще что-то. «Акима, башку пригни!» Вася накрыл пятерню ему макушку и прижал к низу. Оба договорились не показывать себя до последнего. «Пусть пришлые думают, что в крепости сидят только одни нелюди. К нелюдям многие относятся как к недоразумным, а вось и недооценят масштаб их приготовлений». Аким стянул с головы шапку и снова приподнял голову. «Решают чего-то. Не оставаться в неведении, не молчать он был не в силах». «Вижу», — подтвердил Вася. «А вон этот, похоже, полкан их. Вон, конные к нему едут». От конной сотни отделились несколько конников и подъехали к стоящему особняком от остального строя человеку в невидно высоком головном уборе. «Разведку назначает». Аким пожевал губу. «Молодец. Умно. Сразу не суется». Действительно, получив приказ полковника, конники подстегнули коней и поскакали в сторону крепости. Не став приближаться слишком близко, остановились, не доехав всего, может, нескольких шагов, до одной из прихваченных тонким литком полыней. «Как думаешь, купятся на наши ворота?» — спросил Аким. Вася только пожал плечами. От того, купятся или нет, для них зависело очень многое. Он неотрывно всматривался в седоков, которые, похоже, именно ворота сейчас и обсуждали. Указывали руками на ведущую к воротам множеством ног утоптанную тропу. Бросали взгляды на косые, показушно хлипкие ворота. Вася начал переживать, что слишком уж проста и очевидна их хитрость, и разведчики ее раскусят. От их небольшого отряда отделились двое и поскакали в обход крепости. «Хотят проверить, нет ли в стене бреши», — предположил Аким. «Или подыскать лучшее место для атаки. Вася должен быть готов и к этому». Да, конечно, они пристреливали метательные машины и на другие подходы к крепости, но площадка перед воротами была для стрельбы местом наилучшим, тщательнее всего пристреленным, да и машины сейчас развернуты именно в этом направлении. Вася волновался, хотя и понимал, что накручивать себя сейчас не полезно. Остается лишь ждать, как сработают их хитрости. Пометуя, как они брали когда-то замок, казавшийся неприступным из-за наведенного из-за его стены морока, они решили сделать обратное. Накинули на ледяные северградские стены морок, будто они неоднородные, заделаны не полностью, небрежно, с щербинами сквозных дыр, и их легко взять наскоком. Объехав крепость, эти двое вернулись к остальному отряду и снова стали о чем-то переговариваться. Теперь они еще указывали на развивающиеся на ветру знамя роты вепря. Вася опять потонул в сомнениях, что поторопился он поднимать знамя. Лишний повод для подозрений. Он протяжно вздохнул. «Да не переживай». Аким толкнул Васю локтем в бок, совершенно точно угадав ход его мыслей. «Бьюсь об заклад. Они сейчас пытаются сообразить, каким ветром наше знамя занесло в руки к местным гоблинам». «Думаешь?» «Точно. Даже больше скажу. Они сейчас поражаются гоблинской глупости. Мол, гоблины решили, что этим знаменем могут кого-то отпугнуть». «Ну, богу в уши. Держи кулаки, чтоб так и оказалось». Вася обернулся к старому гоблину. «Чачу, твой выход. Начинай представление». Старый Чачу, как то и было обговорено заранее, вскарабкался на обзорную площадку, поднявшись в полный рост. Они решили провернуть тот же прием, что уже удался однажды с красными собаками. Чачу засвистел и замахал руками, привлекая к себе внимание, а затем начал кричать оскорбления, топать ногами и плеваться в сторону слегка опешившего от такой наглости разведотряда. Чачу так разошелся, что начал по-шамански приплясывать, будто отгонял злых духов. «У шамана три руки и крыло из-за плеча», — фыркнул Акима. «Ему только бубна не хватает». Чтобы придать представлению завершенность, Вася подал знак рукой, и еще несколько десятков гоблинов влезли на самые разные возвышения, присоединившись к старому Чачу. Конные разведчики смотрели на это, качая головами. Гоблинский боевой пляс их явно не впечатлял, раздражал скорее, но именно этого Вася и хотел добиться. Пусть считают гоблинов этакими недоумками, не весь что о себе возомнившими. Наконец, один из конников, видимо старший, сплюнул, выкрикнул ответное ругательство, развернулся и поскакал обратно. За ним последовали остальные. «Теперь точно купились», — сказал Аким убежденно. И он оказался прав. Когда конники доложились, человек в невидном головном уборе, недолго думая, рубанул воздух рукой и прокричал приказ к наступлению. Вася видел, как начала обволакивать войско змеиной петли зеленая нефриловая взвесь. Пол готовился к атаке. «Аким, пора», — скомандовал Вася. «Всем к орудиям! Наводчикам занять места на смотровых площадках. Расчетом стрельба по входу противника в зону поражения. Вперед нападающего войска сразу ожидаемо вырвалась конница. С гиканьем, на ходу доставая из ножен оружие, конная сотня понеслась к воротам, разворачиваясь в цепь. «Купились, родимые», — прошептал Вася. «Думаете, сейчас прямо на конях в крепость въедете?» «Не, ребята. Все, кончилась ваша конница». Первые потери они понесли, не достигнув стены. Лошади с разгона влетали в проруби, взметая вверх темные водяные столбы. Всадники, даже не надеясь спасти коней, пытались выбраться из ледяной воды хотя бы сами. Уповая на нефриловое ускорение, рывками выбрасывались грудью на лед, но за ноги их уже тянули ко дну поджидавшие подо льдом кикимы. Из тех, кто угодил в воду, на лед не выбрался ни один. В воздух из-за крепостных стен поднялась будто плотная стая огромных сверкающих на солнце белых ворон. Куски льда, пущенные в один залп, обрушились на нападавших, острыми ледяными гранями пробивали доспех, крушили черепа, вышибали наездников из седел. При ударе мороженые глыбы разрывались мелким колким крошевом, попадая в глаза, ослепляя и пугая лошадей. Древесники натужно натягивали сыромятные ремни, приспособленные к их тяжеленным метательным снарядам вместо тетивы. Дикие оси отправлялись в невысокий полет, едва касались колесами земли и снова подлетали в воздух, как разогнанные телеги на ухабах, сшибая все, что встречали на пути. Сбивали с ног лошадей и, если хватало разгону, докатывались до спешащей следом за конницей пехоты. Пешим бойцам эти шипованные бревна на колесах пробивали грудины, мозжили головы. Марок нападающие разглядели, только оказавшись у самых стен. Бегущие в атаку бойцы растерянно останавливались, поняв, что в сплошной высокой гладкой ледяной стене на самом деле нет никаких прорех. Крепостные ворота выломались нескольких ударов, но радоваться оказалось нечему. За разломанными воротами их ждала такая же ледяная стена. В это время через эту стену на них валилась смерть. Вблизи подключились гоблинские метательные орудия. Недостатка боеприпасов у защитников не было. Били по наработанным квадратам. Братья Цапли точно выцеливали неприятеля из-за стен, добивая тех, от кого удача отвело бревно, глыбу льда и гоблинский дротик. К тому времени, когда полковник Змеиной Петли осознал, что его войско гибнет, и прокричал приказ к отступлению, под стенами крепости навсегда осталось 300 его бойцов, включая всю конницу. Стрельба из метательных машин прекратилась, но те, кто замешкался, отстал от отступающего войска или пытался помочь раненым, были добиты кикимами. Они выскакивали прямо из черных провалищ прорубей с трезубцами наперевес. С их полурыбьих тел обильно текла на лед вода. Они кололи и затаскивали отставших бойцов в свою стихию — ледяную озерную воду. «Отбой!» — прокричал Вася, смахивая с виска горячую каплю. «Осмотреть орудийные сочленения, натяжение, состояние боеприпаса». К нему на смотровое возвышение снова вскарабкался Аким. «Как мы им вжарили, а?» — от возбуждения он говорил, захлебываясь. «Гляди, к самой лесной кромке отступили. Ох, им сейчас еще и от Макара достанется. Пока в лес не сунутся, Макар их не тронет. Только, я думаю, полковник тоже не дурак, и уровень нашей подготовки уяснил». Полковник, надо отдать ему должное, самообладание не потерял. Одно слово — змей хладнокровный. В понесшем потери войске Змеиной Петли беспорядка не наблюдалось. Оно отступило, но об уходе и речи не было. Прямо на озерном льду начали возводить походный лагерь. Первым делом поставили лазаретные палатки, куда оттащили раненых. Вокруг расставили усиленные дозоры. В лес без нужды не совались. А если заходили, то недалеко и только с сильным вооруженным сопровождением. «Мда», — Вася нахмурился. Полковник, похоже, внял всю серьезность положения. Глупости от него мы больше не дождемся. «Акима, давай, пробуждай связь. Скажи Макарке отходить. Пусть не рискует». Аким кивнул и полез в карман за монетой, однако достать ее не успел. «Вась, гляди!» — Аким боднул головой в сторону Ханоры, по которой пришло наступающее войско. «Кажись, зарево там». «Правда твоя, горит что-то. Только из-за деревьев не видно ни лешего». «Акима, ты чего застыл? Связь, говорю, давай». Акима только достал впаянную в снежный комок монету, как на связь уже вышел сам Макар. Монета замигала, пробуждаясь, тут же начав топить снежок. «Вася, прием! Меня слышишь?» Звук немного плыл, то замедляясь, то ускоряясь. «Слышу, Макарка, слышу! Что там горит?» «Обозы! Они обозы с провизией обогнали и оставили без охраны почти. Но мы и воспользовались». «Да, Вась, нам до их флота ползком полдня. Его тоже сжечь можно». «Ни в коем случае. Оставим им возможность уйти. Мы им тут тоже в зубы насовали. Авось накушаются». «Макар, диверсий больше не планируй. Полковник не дурак. Слышишь меня? Ночью вернешься в крепость». «Да я понял. Ночью зайдем к северной стене. Встречайте. Конец связи». Макар отключился. «Ай, молодец, Макарка», — радовался Вася. «Додумался им обозы пожечь. Если полковник полуполк свой пожалеть хочет, то уйдет отсюда. Голодное войско ни лешего не навоюет». «Может и так. Тут смотря как карта ляжет». Из Акима снова полезла память прошлой жизни. Полковник был такой затейник, играл пасы на трех тузах. «Акима», — одернула Вася, — «давай без этих штучек. Толком говори». «Так я и говорю, что про полк Змеиной Петли слышал кое-что». «Так вот, этот полк в личном подчинении Азумхана, и если кто другой ему приказ отдавал, рисковать не станет. Развернется и умотает отсюда со спокойной душой. А вот если приказ ему отдал сам хан, за прикуп будет торговаться до последнего». Уловив недовольный взгляд десятника, Аким поправился. «Полковник отсюда не уйдет и будет биться до последнего». «Ну, может, оно нам и к лучшему. Нам сподручнее отбиваться, покуда крепость наша не растаяла». На этот раз полк Змеиной Петли готовился к осаде более основательно, хотя и с оглядкой на поджимающие сроки. Без запасов продовольствия время у змей было сильно ограничено. Тем не менее, 300 бойцов были отправлены в лес, где выискивали и валили тонкие засохшие на корню деревца, так называемые сухари. Рубить плохо поддающийся топору живой, напитанный промерзшей влагой лес им было некогда. У сухарин срубали ветви и волокли тонкие стволы к озеру, где сколачивали из них осадные башни, а после, позаимствовав прием защитников крепости, предусмотрительно обливали башни водой, отчего те покрывались ледяной коркой. Опасались и не без оснований, что изобретательные защитники попробуют эти башни поджечь. Вася держал с Акимом военный совет. Когда замысел нападающих стал понятен, принялись искать способ противодействия. А замысел был очевидно прост. Под прикрытием осадных башен противник дотолкает их до стен крепости. Затем змеи перекинут с башен трапы и по ним перебегут на стену. Способ противодействия придумали и довольно быстро. Аким переговорил со старшинами нелюдей. Связались с Макаром, который в крепость еще не вернулся, и дали ему задание. К утру, когда Макар со своими следопытами сделал, о чем просили, и без приключений пробрался в крепость, они были готовы к отражению атаки. С приходом утра змеи снова пошли в наступление. На этот раз они не спешили. 5 оставшихся сотен полка выстроились за 5 башнями, а потом башни пришли в движение. Медленно, шаг за шагом, они сближались с крепостью. Конница погибла все же не напрасно, вскрыла все проруби. Надеяться на то, что какая-то из башен провалится под лед, не приходилось. К полудню башни сблизились на расстоянии выстрела самой дальнобойной метательной машины. Аким привычно залез к Васе на смотровую площадку. Отсюда было видно, как тесанные полозья башен, толкаемые бойцами Змеиной Петли, скрипя, ползут по озерному льду. «Как обстановка?» – спросил Аким. «Рано пока», — ответил Вася, не оборачиваясь. «Побережем орудия. Начнем, когда подойдут на расстояние уверенного попадания». Через какое-то время солнце, с утра светившее наступающим в спину, обошло их по горизонту и зависло сбоку. Солнечные лучи теперь отражались от сверкающих ледяной коркой башен, заставляя жмуриться от тысяч солнечных зайчиков. Но Вася дал им подойти еще чуть ближе. Он уже слышал со своего места негромкие голоса и натужные хеканья, толкающих башни бойцов. «Ледяными заряжай!» — крикнул он, и нелюди засуетились у метательных машин. «По башням! Бей!» Ледяные глыбы отправлялись в полет только лишь для того, чтобы вдребезги разлететься обашенные стены. Со стороны нападающих послышались ободряющие крики. Их башни уверенно держали удары ледяных глыб, и сами они уверились, что их задумка удалась. Еще немного, и они захватят ненавистную крепость и перебьют всех защитников. Не учли они другого. Вася с Акимом и не рассчитывали разбить башни. Они хотели только разбить покрывающий башни лед. Уже после первого залпа ледяная корка отвалилась почти полностью. Солнечные лучи перестали отражаться от темно-серых бревен. Для верности Вася отдал приказ на еще один залп ледяными глыбами, а следом пришел черед зажигательных снарядов. Нападающим, раз уж они использовали для строительства сухостой, следовало его вымочить, чтобы бревна набрали в себя воду, но они этого не сделали. Может, не подумали, может, не успели, а скорее всего просто раньше никогда не видели льда и не знали его свойств, решив, что лед — это та же вода. Так бревна станут от него мокрыми. Так или иначе, под сбитой ледяной коркой открылась совершенно сухая древесина. Густо обмазанные добытой Макаркиным отрядом смолой, запущенные машинами, подожженные чурки сразу запалили башни. Чтобы увеличить количество возгораний, гоблины пускали подожженные дротики и копья. Нападающие пытались заливать огонь озерной водой, но под огнем защитников, да не имея под воду подходящих емкостей, эти попытки ничего не дали. Башни запылали как факелы. Засевшие внутри башен штурмовые отряды оказались в огненной ловушке. Те, кому удалось выскочить, катались по льду, чтобы сбить пламя с горящей одежды, но в них уже летели дротики и стрелы. Некоторые, потеряв самообладание, кидались к ближайшей проруби и черпали из нее на себя воду прямо руками. Этих под лед затаскивали кикимы. Башни пылали все жарче, и войско Змеиной Петли вынуждено было выйти из-под их укрытия, вновь оказавшись уязвимым для метательных снарядов. И снова ледяные глыбы, бревна, копья и дротики отправились в несущий смерть полет. К Васе на его наблюдательное возвышение вскарабкался Макар. «Если добивать, то сейчас!» — прокричал он, пересиливая шум сражения. «Согласен». Вася обернулся, чтобы оценить готовность их войска к контратаке. Отряды нелюдей выстроились в несколько цепей, перед скрытыми ведущими наружу лазами. Вася спрыгнул со своего возвышения, подхватил копье и щит. «Как только вступим в бой, стрельбу прекращай!» — крикнул он старшине гоблинского расчета. «За мной!» Вася первым, пригнувшись, нырнул в узкий лаз. Остальные за ним, кто через лазы, кто спрыгивал наружу прямо со стены. Оказавшись за пределами крепости, нелюди быстро строились. Древесники, как менее уязвимые, становились впереди. За их спинами гоблины с дротиками. Чухи воевать не пошли. Их миролюбие не позволяло им поднимать оружие против кого-либо. Зато по озерному льду задолбила колотушка, призывая кикимов выходить на лед. Почти 400 нелюдей готовились выйти превосходящими силами на открытый бой. После второй неудачной атаки у полка Змеиной Петли в строю едва оставалось 300 бойцов. Да и те, кому удалось выйти из поля поражения метательных машин, потратили много сил, и сейчас их корежило откатом от нефриловых заклятий. Хватало и раненых. Боевое построение после отступления было нарушено, поэтому контратака нелюдей, благодаря внезапности в первые мгновения, даже не встретила толкового сопротивления. Доходило до того, что отдельные змеи самоотверженно подставлялись под удар, чтобы дать возможность другим отступить и перестроиться, но натиск нелюдей набрал хорошую скорость. Не то что строится. Войску Змеиной Петли не оставляли возможности даже для бегства. Вася уже видел невдалеке искаженное гневом лицо полковника. Тот посылал атакующие проклятия и не понимал, отчего нелюди так нагло лыбятся, не поддаваясь их воздействию. Не мог же он знать, что защитников крепости оберегает, отводя от них большую часть злой силы, очень крупный камень, голубиное яйцо, покоящееся на алтаре под часовней, вплавленное в глыбу льда. До полного разгрома неприятеля оставалось совсем чуть-чуть, когда Макар вдруг закричал, указывая куда-то рукой. «Подмога! Вася, к ним идет подмога!» И точно, прямо на них, по ледяному руслу Ханоры, на полном скаку шла конная рота под знаменем Мангуста. «Отходим! Все назад!» Вася и Макар хватали нелюдей за руки, за плечи. «Назад! Назад!» К счастью, им дали отступить. Остаткам почти разгромленного войска было не до битвы. Они в спасение-то свое еще поверить не успели. А конница подходить близко к стенам благоразумно не стала, удовлетворившись тем, что контратака прервана и союзным силам больше ничего не угрожает. Кикимы просто попрыгали в черные провалища прорубей. Гоблины, добежав до стены, юркали в узкие лазы. Древесники карабкались по спущенным со стены лестницам. Вася готов был выдохнуть. Добить полк не удалось, зато сами остались целы, а подкрепление нападающим в текущем положении мало что даст. Даже если это подкрепление исконных мангустов личной ханской гвардии. Ледяных глыб в крепости хватит и на них. Главное, что удалось отступить обратно за крепкие стены без потерь. Он уже хлопнул Макара по плечу, давая понять, что они остались последними. Пора лезть и им, как увидел его округлившиеся глаза. «А, чтоб его леший! Акима!» Макар указал рукой Васе за плечо. Предчувствуя недоброе, Вася обернулся. Аким, замешкавшись, умудрился отстать от остальных сил и теперь бежал по скользкому льду, да еще не желая выпускать из рук свой громоздкий тяжелый арбалет. Во время боя Вася приглядывал за ним, а в миг отступления выпустил из вида. До стены тому оставалась какая-то сотня шагов, но его преследовали двое конных. Вася кинулся навстречу. Аким на бегу ему что-то орал, но Вася почему-то его слов не слышал. Зато ему было хорошо слышно дыхание бегущего следом Макара. Конник что-то метнул Акиму в спину, и тот упал. Верховой доскакал до Акима в тот же миг, что добежал до него и Вася. Он успел подставить щит, прикрыв Акима от удара, и не увидел замаха второго подоспевшего конного. Бок обожгло как огнем, и Вася понял, что его ранили. Он еще успел увидеть, как на конного метнулся в прыжке Макар, а потом он потерял сознание.